Наверху по лестничной площадке прошла горничная, но Карвел ее, по-видимому, не заметил, а также не обратил внимания и на звуки, которые раздавались из-за обитой зеленым сукном двери в конце холла. «Мне просто достаточно было сказать, Скарборо, в следующий вторник вечером я хочу пригласить к обеду 10 человек. Проследите за этим». И он все исполнял и обеспечивал изысканное меню по вполне разумной цене. В случае необходимости он нанимал дополнительный штат обслуги, и это всегда были почтительные, усердные и честные люди. Да, он был чертовски высокомерен, зато хорошо справлялся со своим делом, и я ему все прощал. Не знаю, удастся ли мне найти ему хорошую замену. Пит на это ничего не ответил. Карвел внезапно осекся и рассмеялся сдавленным смешком, который перешел во всхлип. «Но, возможно, меня повесят, и значит, мне не о чем будет беспокоиться». «Это вы убили Скарборо?» — тихо спросил Пит. «Нет, я не убивал его», — совершенно спокойно ответил Карвел. «И прежде чем вы спросите об этом, отвечаю, не имею ни малейшего понятия, кто бы мог это сделать и почему». У него был жалкий, несчастный, потрясенный вид. Томас допрашивал его еще минут 10, но не узнал ничего такого, что помогло бы понять Карвела получше. Он оставил его понуро сидящим в холле и пошел к Телману. Он нашел инспектора в комнате для слуг. По сравнению с холлом, это было помещение поменьше, но очень удобно обставленное, и здесь приятно пахло лавандой и восковой мастикой. Запах готовящегося завтрака заставил Пита вдруг почувствовать, как он голоден. Бледнолицый лакей быстро вскочил и встал по стойке смирно. Горничная из верхних комнат плакала, в руке у нее была тряпка для пыли, а к стене она прислонила щетку. Экономка сидела, вытянувшись в кресле с деревянной спинкой, с ключами у пояса, с чернилами на пальцах. Очевидно, она занималась счетами. Лицо у нее было такое, словно на тарелке перед ней лежало нечто неприличное. Служанка из посудной и кухарка отсутствовали. Кухонная девушка с черным пятном сажи на рукаве стояла перед Телманом вся в слезах, но лицо ее выражало упрямство. Инспектор оглянулся на шефа. По-видимому, опрос этой служанки не дал ничего интересного. «Что вы узнали?» — спросил тихо Пит. Телман подошел к нему. «Очень мало», — ответил он с некоторым удивлением. «После приема весь штат прислуги большую часть дня был занят наведением порядка. Наемным лакеям и горничным заплатили и отпустили их. Одну из горничных уволили без жалования несколько раньше, за какое-то нарушение дисциплины. Точно никто как будто не знает, за что именно. Карвел во второй половине дня был вне дома. Слуги не знают где, но лакей думает, что он просто хотел побыть в одиночестве, потому что по-своему очень горюет». «Горюет?» — быстро переспросил Томас. Телман непонимающе взглянул на него. «А лакей знает, что у Карвела было глубокое чувство к Арлиджу?» Очень тихо, но довольно резко спросил Пит. Инспектор покачал головой. «Нет, не думаю. Просто лакей считает смерть очень печальным событием, требующим много душевных сил, чтобы оправиться от горя». «О, а что насчет Скарбора?» «Он провел вторую половину дня у себя в небольшой комнате при кухне, где хранятся серебро и фарфор, а потом проверял наличие вина в подвале», — ответил Телман, отводя Пита подальше от слуг, которые с любопытством глазели на них. Обед был очень легким, главным образом холодные блюда. Потом Карвел сидел в библиотеке и читал, спать отправился рано. Штат был освобожден от обязанностей примерно в 8 вечера. Скарборо заперся у себя около 10, и больше его никто не видел. Лицо Телмана дышало неколебимой уверенностью, глубоко посаженные темные глаза смотрели в одну точку, рот сжался в жесткую линию. «Никто не звонил в дверь, иначе слуги услышали бы», — Раздавались звонки только в кухне, вот здесь». Он повернулся и показал на панель с колокольчиками, около каждого было написано название комнаты. Входная дверь отсюда была едва видна. «И, надо полагать, никто к ним не вламывался?» — сказал Пит, скорее утверждая, чем спрашивая. «Нет, сэр, ничего подобного. Все окна и двери были заперты». Тут Телман замолчал. «Да?» — отрывисто спросил Пит. «За исключением?» Инспектор скорчил недовольную мину. «За исключением французского окна в столовой. Горничная сказала, что, как ей кажется, оно было не заперто, когда она выходила туда сегодня утром. Закрыто, но не заперто. И, возможно, Карвелл выходил именно этим путем, а вернувшись, забыл закрыть его на шпингалет». «Но ведь любой мог выходить этим путем, а потом забыть запереть. Вполне можно представить, что это мог быть и Скарборо. Вышел через него, живой, причем совершенно добровольно». На лице Телмана выразилось недоверие и даже презрение. Он презирал Пита за нерешительность. «А для чего?» — спросил он с явной насмешкой. «И не говорите мне, что дворецкий вышел в парк, чтобы подцепить женщину. Я полагаю, мы отказались от мысли, что все это дело имеет какое-то отношение к проституткам. Такое казалось мне глупостью еще тогда, когда об этом говорил помощник комиссара. Нет, это не сумасшедший, обуреваемый безумной похотью, а убийца в здравом уме. Ему изменил любимый человек, и он решил отомстить ему, а потом стал убивать всех и каждого, кто знал о его связи и мог его выдать». Пит промолчал. «Вы все еще, наверное, не оставили мысли насчет Митчелла?» «Напрасно. Это просто нелепо. Возможно, у него была причина убить Уинтропа, но не других. И уж, конечно, ему незачем было убивать Дворецкого. Ну что общего могло быть между Митчеллом и Дворецким Карвелла?» «Единственной причиной, чтобы убить Скарбора, могло послужить то, что он о чем-то знал», — ответил Пит. «Но нет, все это не имеет ни малейшего отношения к Митчеллу». «Так значит, вы арестуете Карвелла?» «А вы обыскали дом?» «Ну, конечно, еще нет». «Я заглянул в рабочее помещение Скарбора и поднялся наверх в его комнату. И ничего там не нашел. Впрочем, я ничего и не ожидал найти». «А бумаги?» «Бумаги?» — удивился Телман. «Какие?» «Запись расходов. Если он шантажировал Карвелла, то в каких-то записях это должно было отразиться». «Шантажировал из-за Арлиджа? Может быть, он только раз и попытался это сделать, и с ним расплатились сегодня ночью». «Но зачем же ему было столько ждать? Прошло уже несколько дней, как убили Арлиджа». «Я ничего не нашел, но у меня не было времени перечитывать все письма и осматривать вещи. Я допросил кухарку, осмотрел ее тесак для мяса, поискал в сарае, нет ли где топора. Там ничего не оказалось. Они покупают уже готовые дрова, распиленные и поколотые». «А что собой представляет тесак?» «Не могу сказать». Самой интонацией Телман отвергал возможность его использования в качестве орудия убийства. «Кухарка отвечала, что он всегда был на месте. Так оно было и при обыске. При этом она стала совершенно неописуемого цвета, но, как мне кажется, не врала. По-видимому, очень хорошо вышколенная женщина. Не кричала и не ругалась. Понимающая особа». Он пожал плечами. «Не знаю, что Карвелл сделал с орудием убийства. Надеюсь, мы его отыщем, когда нагоним сюда побольше наших людей. Вот мое мнение, сэр. Карвелл расколется, когда мы засадим его в тюрьму, и он поймет, что больше ни к чему темнить и увиливать от ответа. Он запаникует и выдаст недостающую информацию». «Возможно», — сказал Пит. Но сам он в это не верил, что явно сказалось в тоне ответа. Телман надулся. Он был по горло сыт колебаниями шефа и не желал больше скрывать своего неудовольствия. «Нет никакой причины не арестовать его сейчас же. Мы не знаем всех подробностей, но это только вопрос времени. Если мы даже не сможем уличить его в убийстве кондуктора, то имеем основание притянуть его к ответу за Арлиджа и Скарборо». Он повернулся и отступил на шаг. «Послать за нашей перевозкой или мы наймем экипаж?» «Думается, хлопот с ним не будет. Не тот человек». «Да», — неохотно ответил Томас. «Отвезем в экипаже». Он уже хотел было просить не причинять Карвеллу лишних неприятностей, унижающих достоинство, но вдруг подумал, как это будет глупо с его стороны и как это повлияет на поведение Телмана. «Так вы что, не идете со мной?» — спросил удивленно Телман, уже готовый съехидничать по этому поводу. «Я сам арестую его», — ответил Пит. «А вы отвезете его в участок. Я хочу еще побыть здесь и посмотреть, не найдется ли чего из улик». Карвелл не удивился, когда они вернулись. Он все еще сидел в холле, там, где его оставили, бледный и ослабевший, поднял голову, заслышав шаги Пита. Он ничего не сказал, но в глазах его стоял немой вопрос. «Джером Карвелл». Томас ненавидел сам звук своего голоса, когда произносил столь знакомое обращение. Абсолютная его официальность и перемена интонации помешали Карвеллу сказать, что он хотел. На лице его появилось тупое, испуганное выражение. Все его страхи воплотились в действительность. «Я арестую вас за убийство Элберта Скарбора». «Но я его не убивал», — тихо и безнадежно ответил Карвелл, встал, вытянул вперед руки и взглянул на суперинтенданта. «И никого не убивал». На это Питу нечего было ответить. Он хотел бы ему верить, и какая-то крохотная часть его существа верила, но больше нельзя было не обращать внимания на очевидное. «Инспектор Телман отвезет вас в участок. Наручники не потребуются». «Спасибо», — ответил Карвелл едва слышно и, покорно сгорбившись и побледнев как полотно, пошел с Телманом по холлу к выходу. Он не делал никаких попыток бежать, тем более освободиться от крепкой хватки инспектора. Вся живость жизни, даже сама жизнь, как будто оставила его, и казалось, что он воспринимает удар судьбы как нечто долгожданное и неизбежное. Пит поднялся наверх в комнату дворецкого и тщательно, педантично, шаг за шагом ее обыскал. Он не нашел ничего нового, кроме того, о чем уже рассказал Телман. Опять сошел вниз и осмотрел дом, парадные комнаты и помещения для слуг, рабочую комнату дворецкого, гостиную экономки, кухню, прачечную, посудную и туалет, и не нашел ничего интересного. Наконец он вышел в конюшню к стойлам, где, по словам лакея, Карвелл держал лошадь. У него была легкая двухместная коляска, которой он иногда пользовался для прогулок летним днем и делал это умело и с удовольствием. За лошадью смотрел мальчик, следящий за обувью, который радовался любому предлогу, чтобы улизнуть из дому, тем более, что в доме было не так уж много обуви, чтобы он торчал там целый день. Мальчишка также помогал садовнику в свободное время, но зимой, когда требовалось больше усилий для чистки обуви и ухаживания за лошадью, его оставалось не так уж много. «Да, сэр?» — спросил он с очень деловым видом, когда Пит обратился к нему. Широкое и добродушное лицо мальчишки было очень озабочено. «Можно посмотреть стойло и каретный сарай?» — спросил Пит, хотя такой вопрос был просто данью формальной вежливости. Он бы не принял отказ. «Да, сэр, если пожелаете», — удивился мальчик. «Но у меня ничего не украли, все на месте, сэр. Вон там коляска и вся упряжь, все здесь». «Тем не менее, я хотел бы взглянуть». Пит прошел мимо него к двери конюшни. Давно он не имел дела с лошадьми. Тепло, исходящее от животного, вымощенный булыжником двор, острый запах кожи и смеси для чистки упряжи — все вызвало воспоминания о давних днях там, в усадьбе, где он вырос, о конюшне и подсобных помещениях, о сеновале. Томас вспомнил ощущение от поездки на оседланной лошади, ее силу и стремительность, и как он соотносил эту стремительность со своей направляющей волей. Искусство и радость слияния с животным в одно летящее по полю существо. А затем, когда он скреб и чистил лошадь и отводил ее в стойло, как болели все мышцы, и он чувствовал особый душевный подъем, а потом на душу нисходил покой. Как давно это было? Да, его сейчас поняла бы Далси Арлидж с ее любовью к лошадям и долгой охоте с гончими, и к этой мышечной усталости до изнеможения, когда боль наполовину удовольствия. Томас рассеянно потрепал лошадь по шее. Мальчик следовал по пятам. «А ты ее чистил сегодня?» — спросил Пит, поглядев на копыта и увидев пятна грязи, а также несколько сухих травинок на бабках. «Нет, сэр, потому что мистер Скарборо исчез, и никто не знает, что приключилось, и вся кухня ходуном ходит». «Но вчера вечером ты коня чистил?» «О, сэр, это верняк. Сиял, как новый пенсовик, это уж точно. У него такая здоровски хорошая шкура, сэр. Правда, Сэм?» — спросил он, дружески похлопывая коня по щеке и получив в ответ нежное пофыркивание. Пит указал на грязь. «Нет, грязи вчера не было», — сказал негодующий мальчик. «А?» Он побледнел и вытаращил глаза. «Вы считаете, что кто-то на нем ездил?» «Ночью, стало быть, да?» «Похоже на то», — ответил Томас, осматривая пол конюшни, чтобы удостовериться, не видно ли следов грязи от копыт. Но пол был безукоризненно чист. Сапожный мальчик обязанности грума исполнял прилежно. «Давай осмотрим коляску». Томас повернул к каретному сараю. Мальчик теперь едва не наступал ему на пятки. Пит распахнул дверь сарая и увидел на возвышении щегольскую коляску со сверкающими на солнечном свету металлическими деталями. Краска так и блестела новизной. Суперинтендант повернулся к груму. «Посмотри внимательно. Взгляни на упряжь. Все так, как ты оставил в последний раз?» Последовало долгое молчание, пока мальчик тщательно все оглядывал, каждый кусочек кожи и металла, ни к чему не притрагиваясь. Наконец он глубоко вздохнул и обернулся к нему. «Не могу сказать наверняка, сэр. Вроде все как было, но я не уверен насчет поводьев. Упряжь висела на вон том крючке, но мне кажется, что мундштук с цепочкой перевернут. Но, конечно, поклясться, что так и было, не могу». Ничего не ответив, Пит заглянул внутрь коляски. Все чисто, все блестит, дверцы закрыты, на сиденьях ничего. «Ее брали, сэр?» — спросил мальчик прямо из-за спины. «Насколько я могу видеть, нет», — ответил Пит, сам не понимая, разочарован он этим или, наоборот, чувствует облегчение. Томас отпер дверцу и открыл ее. Она широко распахнулась на хорошо смазанных петлях. Он взглянул на ступеньку и увидел нитку ткани, запутавшуюся вокруг винта, на которой держалась подножка. Пит нагнулся, ухватил ее и очень легонько потянул к себе. Затем поднял, чтобы осмотреть на свету. Она была длинная, почти бесцветная и свивалась кольцами. «Чего достали?» — спросил мальчик во все глаза, глядя на руку полицейского. «Еще не знаю», — ответил Томас, но это была неправда. Он почти не сомневался, что это нитка из шелковых ливрейных чулок. «Спасибо», — сказал он. «Посмотрю, нет ли здесь еще чего-нибудь. А мистер Скарборо пользовался коляской, не знаешь?» «Нет, сэр». «Мистер Скарборо всегда оставался дома, сэр. Мистер Карвелл сам ею правил, а если кого посылал с поручениями, то это был я». «А ты носишь какую-нибудь ливрею?» Лицо мальчика расплылось в широкой усмешке. «Кто, я? Нет, сэр. Мистер Скарборо с ума бы сошел, если бы я такое захотел. И быстро сбил бы с меня нахальство, это уж точно». «А чулки ты надевал когда-нибудь, шелковые?» «Нет, а зачем?» Мальчишка снова взглянул на нитку в руке Пита и сразу стал серьезен. «А это о чьих-то чулок?» «Возможно». Пит предпочел бы, чтобы тот ничего не понял, но теперь было уже поздно, и от вопросов не убережешься. Да если бы Скарборо и сам пользовался коляской, это все равно ничего не доказывает. Томас завернул нитку в бумажку и убрал ее во внутренний карман. Не надеясь, что мальчишка не разболтает о нитке всем домочадцам, он все же попросил его не делать этого. «О, нет, сэр!» — ответил мальчик торжественно, отступив на шаг и внимательно наблюдая за тем, как Пит тщательно обыскивает снова коляску, а потом сарай, прежде чем прекратить поиски. Вид у сыщика был почему-то усталый, словно из него выжили все силы. Пит не вернулся на Боу-стрит. Он непонятно почему был сердит, ему чертовски не хотелось ехать сейчас в участок и слушать, как Карвеллу предъявляют официальное обвинение. Фарнсворт, наверное, пыхтит сейчас от удовлетворения. Пит почувствовал горечь во рту. У него отсутствовало ощущение победы. Все было так трагично, что он ощущал лишь мрак в душе и сердечную боль. Закрыв глаза, Томас увидел милое, умное лицо Далси и то выражение ужаса, потрясения, когда он рассказал ей, что ее муж любил мужчину. Она готова была смириться с тем, что у него есть связь на стороне. Но то, что этот человек не женщина, а мужчина, казалось, совсем сокрушило ее. И все же, несмотря на глубочайшее отвращение, которое у Пита вызывал сам этот факт, он не мог до конца поверить, что убийца Карвелл. Томас дал кэбмену адрес Найджела Этли. Конечно, все это ни к чему, но он хотел сказать ему, что знает, кто напал на Джека. Что это он сам, Этли. Ему доставит большое удовлетворение видеть, как этот человек испугается. А Джеку это вряд ли повредит. Но если Этли захочет навредить, то он все равно это сделает, несмотря на Пита. Когда он приехал, Этли не было дома, что привело его в бешенство, хотя удивляться было нечему. На носу были выборы, и он может теперь отсутствовать целыми днями. «Не знаю, сэр», — неохотно ответил лакей. «Возможно, он и вернется к обеду. Если хотите подождать, то можете расположиться в утренней комнате». Пит мгновение поколебался, но принял предложение. Он подождет ровно полчаса. И если Этли к этому времени не вернется, он оставит визитную карточку с кратким, но загадочным посланием, которое, надо надеяться, здорово попортит политику нервы. Примерно 40 минут он ходил взад-вперед по элегантно, хотя и довольно скупо обставленной комнате, причем при всей своей простоте она казалась удивительно комфортабельной. Потом он услышал доносившийся из холла резкий, удивленный голос Этли. «Пит? А теперь он зачем явился? Наверное, бедняга потерял надежду. Не понимаю, чем я-то могу ему помочь. О, Господи Боже, когда я попаду в правительство, то первым делом наведу порядок в полиции. Извините, Уэлден». «Я буду через несколько минут». Томас услышал громкие быстрые шаги по выложенному мрамором полу. Распахнулась дверь утренней комнаты, и на пороге остановилась высокая плечистая фигура. На Этли был светлый костюм и прекрасно начищенные ботинки. Он выглядел беспечно и в то же время в высшей степени самоуверенно. «Добрый день, суперинтендант. Чем могу служить вам на этот раз?» «Добрый день, мистер Этли», — ответил Пит. «Я приехал сказать, что мы узнали, кто напал на мистера и миссис Редли позавчера, хотя еще не совсем точно знаем, почему совершилось нападение». И поднял, словно удивляясь, брови. «Потому что это все выглядит как неумная и совершенно бессмысленная попытка». «Я склонен думать, что все подобные нападения довольно бессмысленны. ответил Этли и оперся, улыбаясь о косяк. «Но это очень вежливо с вашей стороны приехать ко мне и сообщить, что вы разгадали загадку». Он взглянул на Пита, немного поколебавшись, и затем продолжил. «Так кто же это? Палач из Гайд-парка или какой-нибудь случайный вор?» «Ни тот и ни другой», — ответил также спокойно Пит. «Это был политик Проныра, который надеялся извлечь маленькую выгоду из сегодняшних трагических событий в надежде выгадать тем самым себе теплое местечко. Не думаю, что он действительно хотел убить мистера Редли». Этли побледнел. Он все еще опирался о косяк, но теперь поза его стала напряженной. «Вот как?» — сглотнул он, не отрывая взгляда от Пита. «Вы хотите сказать, что кто-то желал отделаться от Редли? Запугать его, чтобы он снял свою кандидатуру на выборах?» «Нет, не хочу», — ответил Томас, не отводя взгляда. «Он просто хотел выставить в нелепом свете позицию Редли как человека, защищающего полицию, и сделать его посмешищем в глазах общества». Этли молчал. «Но это оказалось не так легко и просто, как он предполагал», — продолжал Пит, «потому что нападение рассердило некоторых очень влиятельных людей». Этли опять сделал было глотательное движение, но у него перехватило горло. Руки его теперь были опущены, он нервно сжал кулаки. «В некоторых кругах», — прибавил Пит, улыбаясь. «И это все люди, обладающие такой властью, что даже выразить трудно». «Вы хотите сказать?» Этли осекся. «Да, именно это я и хочу вам сказать», — подтвердил Томас. Политик откашлялся. «Что вы собираетесь в связи с этим делать? Полагаю, у вас нет доказательств, иначе вы бы арестовали этого человека, не так ли? Ведь в конце концов это оскорбление личности». «Не знаю, как решил на сей счет мистер Редли, захочет ли он судиться или нет», — сказал Пит, особенно не выбирая слов. «Пусть сам решает. Раз он не сообщил об этом, как положено в полицию, он, возможно, считает, что преступнику будет воздано по справедливости и без его участия». «А вы», — сказал Этли, сделав шаг вперед, — «что вы станете делать? Вы же еще не сказали, есть ли у вас доказательства или нет». Он очень внимательно следил за выражением лица Пита. «Нет, не сказал, действительно», — согласился Томас. Этли начал чувствовать себя более уверенно и немного расправил плечи. «Какая-то головоломка, суперинтендант», — ответил он, снова засунув руки в карманы, как в прошлый раз. «Мне кажется, вы любите головоломки. И, надо полагать, помощник комиссара полиции не будет слишком критичен по отношению к вам в этом случае». Пит улыбнулся. «О, мистер Фарнсуорт очень негодует по данному поводу. Он просто в ярости». Этли окаменел. «Но, полагаю, он будет действовать по собственному усмотрению», — беспечно продолжил Пит. «Вот еще причина, почему я пока не стал возбуждать дело. Доказательства, так сказать, налицо. И думаю, мистер Фарнсуорт не поверил бы мне, считай я иначе. Ведь все это в конечном свете так невероятно глупо, да?» Этли выдавил жалкое подобие улыбки, но сказать не смог ничего. «Я подумал, что вы должны обо всем этом знать», — сказал наконец Пит, одарив его ответной улыбкой. «В следующий раз, когда вы будете писать статью, я уверен, вы захотите изложить факты в соответствии со строгой истиной». Сказав это, он тоже сунул руки в карманы. «Всего хорошего, мистер Этли», —